Итак, дорогие друзья, сегодня я вам расскажу, как с помощью Пинтереста кондитеру можно увеличить свои продажи, ну, по крайней мере, сделать популяризацию своего продукта на большую аудиторию. Первое. Создайте привлекательный профиль. Заполните свой профиль на Пинтересте. Там сделать это несложно. Используйте качественные фотографии своих кондитерских изделий, тортов, зефира, пряников, неважно. Убедитесь, что ваше имя пользователя и описание профиля явно указывает, что вы предлагаете, и повторяется имя, которое вы используете в других социальных сетях, чтобы везде, ну я это часто говорю, чтобы мессенджеры, видеохостинги, социальные сети все были с одним и тем же именем. И описание профиля было очень четким, понятным, что вы делаете, на заказ, не на заказ, в каком регионе, в чем особенность вашего продукта. То есть из описания профиля должно быть ясно видно клиенту, что вы предлагаете, что человек может у вас купить, может ли вообще он у вас это купить и где вы находитесь. Да? Следующий момент. Создайте уникальные вдохновляющие доски. В Пинтересте как раз вся история крутится вокруг досок. Что это такое? Создайте доски, которые отражают вашу экспертность и какой-то, допустим, ваш определенный стиль. Потому что люди, когда идут искать, я думаю, что многие из вас пользуются Пинтерестом, они ищут что-то особенное, они ищут конкретно под свой запрос. И если у вас доски созданы, ну, не хаотично, а именно с какой-то стилистикой, с каким-то направлением, то они будут пользоваться популярностью. Разделите ваши продукты на категории. Если у вас, допустим, ну, не знаю, есть леденцы, есть пряники. Понятно, что можно сделать леденцы отдельную доску пряники. Но если у вас в пряниках есть детские пряники, есть новогодние, есть свадебные, есть наборами, есть сердечки, есть цветочки, вот разделите их. Детские к детским, то есть создаете доску Pinterest с детскими пряниками. В описании пишите, что это за пряники. Там можно поставить состав, можно поставить условия приобретения. Обязательно, опять же, геолокацию, ваши контакты все возможные. Можно указать сайт. Там прям есть такая возможность, что сайт будет кликабельный, и можно использовать вот эти вот ссылки. То есть вы создаете омниканальность. Что такое омниканальность? Это когда везде информация повторяется. Вот у вас есть ВК, у вас есть Инстаграм, у вас есть там сообщество в Телеграм, у вас есть Пинтерест. Везде информация повторяется. Это не значит, что вы такая, как бы, ничего нового придумать не можете. Это значит то, что в разных каналах сидит разная аудитория. И Пинтерест, он точно так же, как и Инстаграм, это визуальная история. Там можно делать статьи и видео. Если у вас есть короткие видео, можно их и туда помещать. Можно сделать из фотографий нарезку и сделать их тоже как будто видео. Но это тоже должно захватывать внимание. Там не про тексты, там больше про картинки, про визуал. Поэтому если у вас есть шикарные фото, когда вы можете всю вашу продукцию объединить в какие-то категории, если они друг с другом смежны, то обязательно заведите себе аккаунт в Пинтересте и демонстрируйте свой продукт на более широкую аудиторию. Обязательно проставляйте теги. Точно так же, как теги ставятся в Ютубе, точно так же теги проставляются и в Пинтересте. Что такое теги? Это не просто придуманное вами слово, это вы пишете, допустим, торт, и вы увидите, как выходит тег торт. Значит, этот тег зафиксирован, он есть. Если вы просто наберете какой-то набор символов, это не будет тегом. Даже если вы наберете, допустим, как сделать торт там, ребенку на день рождения, возможно, такого тега нету. Будет тег торт, будет тег рецепт торта, будет тег, допустим, торт для девочки. Да? То есть вы смотрите по тем тегам, которые высвечиваются непосредственно в Пинтересте. Опять же скажу, да, разная направленность, даже если вы делаете торты, это могут быть торты там внешне с декором ягодным, могут быть торты с каким-то другим декором, торты мужские, торты детские. В общем, наполняйте доски качественными фотографиями ваших сладостей и другими вдохновляющими идеями. То есть они могут быть, у вас могут быть доски, как оформить детский праздник. Да? То есть это может быть не связано с вашим тортом, то есть нет вашего торта на фотографии, но вы создаете подборку. И для людей это будет крайне важно. Они могут не сразу искать торт. Они хотят, допустим, а как оформить праздник ребенку, когда там, ну, 2 годика? С какими фигурками, с какими там шариками, в какой локации, какие игры интересны, какая одежда. То есть вы можете прям, если у вас продукт и под собой подразумевает какое-то продолжение, да, то есть вы не просто делаете торт, вот торт он сам по себе, а торт он в какой-то определенной истории играет какую-то роль. То есть вы можете все смежное с этим тортом помещать в доски. То есть если кто уже участвовал в Пинтересте, знает, что это такое, понимает, что одна картинка может вас привести совершенно к другому. Пряник может привести к пряничному набору, пряничный набор может привести к пряничному уроку, пряничный урок может привести к, там, грубо говоря, к компании, которая создает детские какие-нибудь игры и развлечения для дома, допустим. То есть тут по такому же механизму. Оптимизируйте свои пины. Пин – это доска и те самые картинки, которые вы используете. То есть при создании пинов используйте ключевые слова, которые помогут вашим пинам появляться в результатах поиска. Помним, не просто торт, там, не знаю, розовое облако, да, торт бисквитный с ягодами, там, клубничная начинка для детского праздника и так далее. То есть очень подробно, так, чтобы вы понимали, а как клиент это ищет, а как клиенту может, под каким запросом клиенту может выпасть мой продукт, выдать ему в поисковой системе мой продукт. Добавляйте описания, которые привлекут внимание пользователей и заинтересуют их вашим продуктом. А как создать? А можно ли научиться? А как организовать? Создай своими руками. Научись готовить. Не надо думать о празднике, я подумала за вас. Ну, то есть, зачастую от вопроса нужно идти и от закрытия болей. Это наша классическая история. Мы слушаем клиента, понимаем, что ему нужно, и предлагаем ему вариант. И этот вариант мы пишем как будто в заглавии текста. Взаимодействуйте с другими сообществами, что я вам могу сказать. Тут тоже будьте активными, отвечайте на комментарии пользователей, потому что пользователи могут под пинами оставить комментарий, а как это купить, а как это сделать, а где вы находитесь, а как вы принимаете заказы. То есть здесь вы можете вести диалог с вашим, грубо говоря, потенциальным клиентом. И вообще, в принципе, в сообществе нужно быть активным. Ставьте лайки, репины пинам других пользователей. То есть, если вам что-то понравилось, вы понимаете, что это подходит под вашу подборку, вы можете пролайкать чужую подборку, сказать, что у вас шикарная идея, классно, можно я их возьму. Они круто будут смотреться с моими тортами, особенно это хорошо работает с мастерами, кто делает полиграфию или какой-то декор. То есть вы вообще в Пинтересте можете познакомиться с людьми, с которыми можете в дальнейшем совместно делать какие-то проекты. Дальше. Ваша задача, по сути, вокруг своего продукта, своего бренда, создать сообщество. Когда вместе с вашим продуктом человек может понять, ага, а как его там использовать в декоре, а еще можно как оформить весь праздник, ну, то есть как продукт ваш может повлечь за собой подтягивание фотографов, декораторов, а какую классную фотографию с тортом можно сделать. А если малышу мало лет, а какую, допустим, тортик можно сделать так, чтобы он хорошо смотрелся в кадре, чтобы ребенок там, ну не знаю, не выглядел большой, маленький с этим тортом. Какие можно красивые кадры сделать с тортом, да, если, допустим, вы делаете там пряники, зефир, тортики, как это будет смотреться. То есть вы показываете человеку, потенциальному клиенту, как в дальнейшем можно использовать ваш продукт и для каких целей. Кому-то для фотосессии, кому-то поесть там, я не знаю, сделать красивые фотографии в студии, кому-то сделать классные фотографии на природе, кому-то сделать вместе с тортом организацию праздника. Ну, то есть вся наша история, она не только про торт, она не только про сладость, не только про пряник, не только про зефир, она что-то больше. И вот это вот что-то больше вы можете спокойно транслировать через Pinterest. Используйте Pinterest Analytics. Используйте инструменты аналитики, которые находятся внутри Пинтереста, чтобы отслеживать эффективность ваших пинов и досок, анализировать данные, оптимизировать свою стратегию в соответствии с результатами. Да, люди чаще реагируют на рецепты, но это как бы никому не секрет. Люди часто просто сохраняют картинку ваших тортов, допустим, ищет мама торт ребенку на день рождения. У нее нету какой-то идеи, нет какого-то варианта в голове, и она пошла в Pinterest смотреть идеи. Вот ваш торт может быть как вдохновляющая идея. Так помимо того, что, да, там есть минус, что вы, грубо говоря, транслируетесь на весь мир и конкурируете с людьми, которые находятся вообще, может быть, за океаном. Но когда вы правильно пишете описание своего продукта, и мамочка, грубо говоря, может так повести, находится в вашем городе, она вот ищет в этом потоке информации какой-то продукт, который ей откликнется, может быть, откликнется ваш продукт, и она скажет: «Боже, так мне не надо никого искать, где-то там за океаном смотреть идеи, если вот мастер находится рядом со мной, так он воплотит в реальность то, что у меня в голове». То есть здесь вот такая вот история работает. Да, то, что Pinterest — это, скажем так, мировая история, и это и Америка, и Африка, и Азия, и Европа, и все вместе, это и плюс, и минус. То есть о вашем продукте могут узнать много, увидеть ваш продукт может огромное количество людей, привлечь внимание к своему продукту вы можете людей со всего мира. Вопрос в том, как вы это будете использовать. Если вы делаете на заказ, то да, здесь очень ограниченная история, потому что люди, которые во всем мире, это не ваши клиенты. Вам нужны люди, которые находятся рядом с вами, которые имеют возможность купить прямо вот, приехал и купил. Но если вы в дальнейшем планируете делать уроки обучающие, развлекательные, онлайн, да, то есть вы создадите, допустим, свой канал YouTube, Дзен, и вы можете транслировать там свои уроки, и вы можете это делать то же самое на Пинтересте, тем самым повышать рейтинг своего продукта и вашу узнаваемость, ваш личный бренд. Поэтому не отметайте историю о том, что, боже, Пинтерест, это же вообще, это же, ну, чем мне конкурировать с теми, кто находится там где-то непонятно где, за сотни тысяч километров от меня, или делает продукцию лучше и интереснее, чем я, вы просто создаете свое. Вы должны быть со своим аккаунтом, со своим продуктом, находиться там, чтобы вас можно было найти, как я уже говорила, в любой социальной сети, чтобы вы попадались на глаза человеку, даже если вот он открыл, не знаю, журнал, увидел пряники, ага, открыл там, не знаю, Инстаграм, увидел ваши пряники, открыл Pinterest, увидел ваши пряники. То есть вот эта вот задача быть постоянно на глазах у людей, это просто должна быть первоочередная история. Следуйте этим рекомендациям, вы сможете использовать Pinterest как мощный инструмент для продвижения своего кондитерского бизнеса и увеличения продаж. У меня тоже на Pinterest есть доска, я тоже там собираю разные интересные моменты, и свои продукты, и не свои продукты, у меня там много чего висит. Сейчас я к Pinterest вообще отношусь немножко по-другому, потому что раньше я даже не понимала, как там можно работать, удобно, неудобно, но сейчас, чтобы просто быть галочкой еще одной, еще в одном аккаунте, точнее, еще в одной, ну, грубо говоря, социальной сеть, пусть это будет социальная сеть, чтобы не быть ограниченным какой-то одной площадкой, ВК или Инстаграм. Вы должны быть везде. У вас продукт, который визуально очень красивый. Всегда сладости – это визуал. Поэтому использовать площадку, где визуал идет как основной двигатель, нужно, можно, и не упускайте эту возможность.